Николай Андреевич лежал, прикрыв глаза, и слушал этот молодой, уверенный голос, а в его груди, там, откуда отступила боль сердечного приступа, рос холод. Сидевший подле него Кирилл вдруг встал. «Господа, мы говорим не о том, что действительно стоит обсуждать». Его шаги мягко прошуршали по обугленному ковру. «Вы, молодой человек, так терпеливо объясняете нам очевидные вещи, что мне становится стыдно». Он повернулся к Лозину и вдруг произнес: «Вадим, ты, я, Николай, мы офицеры или обрюзгшие бургеры? Почему Оля сумела почувствовать боль, только взглянув на тот упавший недели раньше корабль, а мы, разговаривавшие с Рокотовым, нет? Почему она едва не погибла, а Андрей, заметь, пришелец, защитил ее, рискнув жизнью? Почему Сергей, которого воспитывали мы, и лично я считал героем, попросту предал нас? Почему мы верим сладким обещаниям и боимся поверить собственным глазам? Вот он, мир, предложенный адмиралом Надыровым. Смотри». Лисецкий резко нагнулся, подхватив с обугленного ковра горсть дурно пахнущей золы. «Мне противно, противно и стыдно. Нас защищают те, кто пришел извне, а мы оказались настолько слепы и трусливы, что капитулировали, заметив лишь тень чужого корабля, как овцы, идущие на убой». «Ты предлагаешь бросить вызов?» — хмуро уточнил Вадим Петрович. «Что мы сможем сделать, Кирилл? Очнись. Убить одного? Ну пусть двоих захватчиков. И тем самым обречь наши семьи, обречь всю Кассию?» «Они и так уже обречены, Вадим», — подал свой голос Полвин, тяжело вставая с мокрого дивана. Все моментально замолчали, обернувшись к нему. Маша, которая разговаривала с Ольгой чуть поодаль от мужчин, дернулась было к нему, но Николай остановил ее порыв жестом руки. «Я сам. Все в порядке». Полвин действительно нашел в себе силы проделать путь до стола и сесть на стул, который уступил ему Рощин. Взглянув на молодого человека, Полвин сказал: «Спасибо. Я слышал все». Ему казалось сейчас важным, значимым, главным высказать то, что накопилось в душе, а уж потом, как получится. «Мы предали». Предали Кассию, когда узнали от Рокотова о том, что случилось с его планетой, и, испугавшись, не решились помочь. Полвин говорил тихо, но в его словах чувствовался нечеловеческий надрыв. «Нам казалось, что беда далеко, и никаким краем не сможет задеть нас. Мы ошиблись. Горько, жестоко ошиблись. Благополучие свое не построишь на чужой боли. И стыдно, что осознаю это сейчас. Стыдно». Полвин несколько секунд помолчал, будто собираясь силами, а потом с горечью добавил: «Наши предки были русскими офицерами, которые помнили, что такое родина и честь. Видно, господа, мы потеряли это. Тогда пусть не мы, пусть скажут молодые». Он поднял взгляд, посмотрел на дочь, потом на Рощина. «Этот адмирал Надыров показал цену своих обещаний. Когда нас превратят в рабов, будет поздно что-то делать», – заключил он. Андрей, который смотрел на него, почувствовал, как по спине пробежал легкий озноб. Два слова задели его: «русский офицер». Это являлось чем-то незнакомым, но закрепленным на уровне генной памяти поколений. «Ваша дочь, Николай Андреевич, сумела понять меня», – негромко произнес он после короткой паузы, когда понял, что Полвин ждет именно его мнения. «У нас нет сил, чтобы защищать Кассию. Это нужно было делать раньше. Однако есть шанс попытаться изменить ситуацию вообще». Рощин запнулся, подбирая слова. Было видно, что он не привык к публичным выступлениям перед какой-либо аудиторией. «Понимаете», — собравшись с мыслями, продолжил он, — «люди на Земле живут очень плохо, но они не виноваты в том, что, как я, например, родились в перенаселенном урбанизированном мире. Им дурят мозги, обещают райские планеты, а потом, когда наступает разочарование, понимаешь, что попал на обыкновенную грязную войну, цели которой выгодны лишь тем, кто наверху. Когда осознаешь это, то уже становится поздно. Ты вовлечен в бойню, и нет пути назад. Вы понимаете меня?» Андрей поднял взгляд. Полвин и Лисецкий одновременно кивнули. По их глазам Рощин видел, что они действительно понимают его. По крайней мере, ему хотелось верить в такое понимание. «Это одна сторона проблемы», – произнес он, взяв со стола пачку сигарет. «Но миллионы людей, призванных сейчас во флот, скоро закончат свои внутренние искания. Их повяжут кровью, как Сеч пытался сделать это сегодня со мной. и что самое удручающее, они не увидят на своем пути никакого достойного сопротивления, которое заставило бы их задуматься, за что они проливают кровь, чьи интересы пытаются защитить. Им будет практически неведомо заставляющее переосмысливать войну горечь поражений, потому что колонии разрознены, эгоистичны в силу особенностей своего развития. И не нужно взирать на добок, как на правило этой войны. Правилом, к сожалению, станет Кассия. Миры будут падать под сапог Альянса один за другим, как переспелые яблоки. Ну а те, кто попытается организовать разрозненное сопротивление, будут стерты, превращены в пепел. «И где же выход?» – хмуро осведомился Полвин. «Мы должны попытаться, если не объединить, то хотя бы проинформировать колонии о существующей угрозе». «Согласен. Но что это даст?» «Миллиарды людей на Земле влачат жалкое существование», –